Через 10 минут на чердаке сидел Филин со своей видеокамерой и фотоаппаратом, уже принаитовленными к трубе, и, не отрываясь от окуляра, тихонько нас поносил. «Так, ну а если теперь вообще не выйдет?» «Да куда он денется? Не будет же целый день сидеть там, в заперти!» «А вы думали, для чего вот эти разъемы? Писюны в них вкручивать?» «Где ваша камера? Где фотоаппарат?» «Камеру покупают», — смущенно оправдывался Федя. «Фотоаппарат? Да все посеяли на стройке. И вообще, задачу никто не ставил. Сказано было обеспечить наблюдение. Задача выполнена. Заметили вовремя, одолжили мгновенно». «Ну и что я бойцам покажу? Вот не выйдет ни разу, а вечером, допустим, пойдут на операцию. И кого беречь? Если вы думаете, что опознаете его в ночной прицел и расскажете всем, вот он, не стрелять, это хрен вам по всей морде, дорогие пассажиры». Как видите, Филин был необычно взволнован и эмоционален, что для него совсем нетипично. Видимо, крепко им нужен этот Яныч, раз уж наш невозмутимый андроид так завелся. «Да уж, по-моему, я вас слегка переоценил. Ведь элементарно, на три счета задачка. Обнаружил, зафиксируй, покажи людям. Разве нет?» «Да выйдет, никуда не денется». И точно, никуда он не делся, вышел, да не раз. А принялся бродить по окрестностям с камерой и все подряд снимать. «Так вот ты какой! Импортный олень!» — удовлетворенно пробурчал Филин, наделав кучу снимков, налюбовавшись воочию и сняв 10-минутный ролик. «Ну, спасибо, орлы. Переоценить вас невозможно. Кстати, орлы, а теперь вы нам, в принципе, и не нужны больше». «Не понял», — скинулся Федя. «Шутка юмора». Филин довольно хмыкнул. «Работайте спокойно, все в порядке. И без шуток, огромное вам спасибо. Все нормально, форс-мажоров не будет. Судя по составу группы, будут пробовать ночью втихаря выкрасть кого-нибудь из ваших. Не факт, что именно этой ночью, может, чуть позже, но в любом случае будут работать тихо и незаметно. Ну, а мы, естественно, с радостью примем их в свои крепкие объятия». С ужина Федя вернулся в приподнятом настроении. Ленке купили камеру, и, что удивительно, для нашего захолустья именно такую, какую она хотела. Теперь наша звезда пребывает в прекрасном расположении духа и даже намеревается после полуночи подменить меня на дежурстве. «Так что ты можешь всю ночь спокойно дрыхнуть». «Какой тут дрыхнуть?» — возмутился я. «Как можно дрыхнуть, когда в 3 километрах сидят супостаты, которые в любой момент могут прийти за кем-то из своих близких? Я тут уже и револьвер почистил, приготовился». «Не думаю, что тебе придется из него стрелять», — усмехнулся Федя. «Ладно, иди ужинай, а там посмотрим. Кстати, на обратном пути зайди в управу. Атаман приехал и сходу зачем-то объявил сбор. Может, просто за пьянку вставлять будет, а может, что-то и посерьезнее. В общем, наведи справки». «Ладно». Отца дома не было. Мать сказала, что в самом деле убыл к управе по команде сбор. Посыльные по домам бегали. Причину не объявляли, но соседские тоже туда пошли. Поужинав, я взял отцовский старый бушлат. Ночи уже холодные, надо бы поберечь траченное на стройках здоровице, и прогулялся к управе. Там уже имела место изрядная массовка, среди которой, к своему удивлению, я не обнаружил никого из гусевских, кроме их скандального деда. Он привычно собрал вокруг себя толпу и дежурно поджигал. Отца моего тоже не было. Хмурые казаки, курившие под фонарем, рассказали, что убит Вахромеев, молодой парень, недавно окончивший техникум. Якобы час назад его нашли у дороги, ведущей к табору. Я зашел в здание управы. Дежурный сказал, что атаман проводит совещание с чубами и их свояком. Гусевский и мой отец тоже там, и велел никого не впускать. «Меня атаман вызвал», — бодро соврал я, — «по телефону». «Ну, заходи, коли так». В сборной было тесно и накурено. На лавках сидели наши мужики, за столом атаман и Филин. На столе была развернута уже знакомая мне карта. В тот момент, когда я вперся, Филин о чем-то спорил с атаманом, деловито тыкая в карту карандашом. «Ну все, вот мы и сдались», — подумал я. Атаман, уставший и пропыленный насквозь, видимо, только что вернулся, не успел даже домой заскочить. На вторжение традиционно рявкнул: «Какого хрена, я ж сказал!» Но, увидев меня, блудного сына станицы, резво сменил гнев на милость. «Заходи, казак, заходи, дай-ка тебя обнять!» Он вышел из-за стола, крепко потискал меня, дыша табачищем, спросил: «А где старшой гусенок? Вы ж с ним не разлей вода, всегда парой». «Службу несет», — ответил за меня Филин. «Это как раз он и доложил о прибытии». «Ну, молодец!» Атаман вернулся на свое место и кивнул мне: «Присаживайся, в ногах правды нет». Я пристроился с краю лавки, рядом с младшим чубом. Атаман продолжил оживленную дискуссию с Филином, а младший чуб шепотом довел до меня последние новости. Их было две. Одна неприятная, а вторая... Впрочем, начнем с первой. Вахромеева, как я уже говорил, нашли у дороги в табор, примерно на половине пути. Есть такое местечко в 10 километрах к югу от нас. Там системно зимуют цыгане. Летом катаются где попало, а в сентябре начинают съезжаться туда. Так и называется табор. Думаю, не открою секрет, казаки, мягко говоря, цыган не любят. Впрочем, кто, скажите мне, их любит? Если вы знаете такого человека, и он сам не цыган, вы поинтересуйтесь. Наверняка он только что прилетел из далекого созвездия, и о жизни на земле имеет самые зачаточные понятия. Так вот, в отличие от других сословий, казаки цыгане любят особенно активно и не без оснований. Цыгане воруют скот, крадут вообще все, что плохо лежит, мошенничают, регулярно обирают легко внушаемых стариков и старух, и, что самое страшное, вовсю торгуют наркотиками в окрестностях райцентра. В станице, правда, с этим особо не забалуешь, но в райцентре у многих казаков живут родственники. Вахромеева зарезали. Фельдшер сказал, что на теле его несколько десятков ножевых ранений. Вот этих двух факторов было вполне достаточно для соответствующих оргвыводов. На момент моего появления Филин, ни много ни мало, отговаривал атамана от военного похода против цыган. Взамен он предлагал совместную операцию против реальных гадов, которые, как он уверял, на самом деле и убили Вахромеева. Меня изрядно удивил такой подход. Получается, Филин резво пересмотрел свою концепцию тихой акции. Неужели для того, чтобы шлепнуть 4 амнундаков и взять в плен 5-го, обязательно нужно привлекать казачье войско? Оказалось, что я не совсем в теме. Обстановка меняется столь стремительно, что не успеваешь даже на ужин сгонять. Вот вам новость номер 2. Буквально 5 минут назад Филину по телефону сообщили, что в совхоз на 2-66 прибыли 50 боевиков в полном вооружении. Сейчас они заехали в ангар и разгружаются. Упс! казака вашего взяли информацию. Сдал он вас невольно, под пытками. Других возможностей быстро разузнать обстановку в станице у них не было. Вы, значит, в табор собрались под утро? Ну да, в самое удобное время. Как раз вся нечисть засыпает. С рассветом выйдем, наскочим, да устроим им карачун. Ну вот, видишь, какие вы предсказуемые. Вы, значит, в табор, а духи в станицу. Все казаки убыли цыган мочить. В станице остались старики, бабы да детишки. Она беззащитна. Вот тебе и убили двух зайцев. И инфу сняли, и весь силовой резерв убрали. Сопротивление ноль, работы на 10 минут. Эх ты, как все закручено!